среди избранных никому еще не случалось прилетать на Ашоку с такой необычной миссией и с таким уникальным оборудованием. Главная составляющая, операция «Паутина», в настоящий момент плавала в невесомости в одном из причальных отсеков станции, ожидая последней проверки перед запуском. На вид в этом массивном изделии не было ровным счетом ничего особенного, хотя в его создание были вложены годы труда и астрономические затраты. Тусклый серый конус, 4 метра в длину и 2 метра в поперечнике у основания, казался отлитым из сплошного куска металла, и только самый пристальный взгляд различал, что вся внешняя поверхность его состоит из плотно намотанных витков проволоки. На самом же деле вся конструкция представляла собой бухту супернити, 40 тысяч километров нити, намотаны на сердечник. Создатели невзрачного серого конуса вернули к жизни две забытые технические находки, не имеющие к тому же ни малейшего отношения друг к другу. 300 лет назад на дно океана легли первые трансатлантические телеграфные кабели. Пришлось пережить множество неудач, прежде чем люди овладели искусством сматывать тысячекилометровые змеи, а затем равномерно травить их с борта корабля, невзирая на штормы и капризы моря. Столетием позже появились первые примитивные управляемые снаряды. Среди них были и такие, что получали команды по проводам. Снаряд летел к цели со скоростью несколько сот километров в час, и проволока разматывалась с той же скоростью. По сравнению с этими игрушками из военного музея, Морган брал в 1000 раз больший радиус действия и в 50 раз более высокую скорость. Впрочем, его замысел давал ему и определенные преимущества. За исключением последних 100 километров, траектория его снаряда пройдет в идеальном вакууме, и к тому же цель ни при каких обстоятельствах не сдвинется в сторону. Техник-координатор, ответственный за проведение операции «Паутина», попыталась привлечь внимание Моргана деликатным покашливанием. «Возникло одно небольшое затруднение, доктор», — сказала она. «Что касается снижения, тут все ясно. Все проведенные измерения и компьютерные расчеты, как вы убедились сами, вполне удовлетворительны. Нас беспокоит обратное наматывание, возвращение суперниции на станцию». Морган даже сощурился от неожиданности. Над таким вопросом он просто не задумывался. Очевидно же, что обратное наматывание – совершенный пустяк, если сравнить с главной стадией операции. Понадобится самая обыкновенная мощная лебедка и приспособление вроде паука-предельщика, чтобы нить не запуталась. Однако в космосе ничто нельзя считать само собой разумеющимся, и интуиция, в особенности интуиция, натренированная в земных условиях, может оказаться весьма коварным советчиком. Ну что ж, давайте подумаем. Завершив испытание, мы освобождаем на Земле нижний конец супернити, и Ашока начинает сматывать ее обратно. Разумеется, как ни тяни за нить такой длины, заметить что-то можно будет отнюдь не сразу. Понадобится полдня на то, чтобы усилие достигло дальнего конца нити, и система пришла в движение как единое целое. Затем останется лишь поддержать. «Да, действительно. Наши посчитали, — продолжала женщина, — и получилось, что когда нить наберет скорость и несколько тонн устремится к станции со скоростью 1000 километров в час, в общем-то, нам не совсем понравилось то, что получилось. Еще бы. Что же вы предлагаете? Снизить скорость наматывания и тщательно следить за накоплением инерции. В крайнем случае придется вынести эту часть операции за пределы станции. Задержит ли это начало эксперимента? Никоим образом. Просто при необходимости мы выкинем весь конус в пространство буквально за 5 минут. А потом выловите его и вернете обратно? Не всякого сомнения. Надеюсь, что так. Этот моточек стоит недешево, да и хотелось бы использовать его снова. «Но где использовать?» — спросил себя Морган, глядя на величественный полумесяц Земли. «Пожалуй, лучше вначале довести до конца марсианский проект, даже если это будет означать годы ссылки.